Вашему интроверту нужны вы. Эпиграф. Для мира вы, возможно, просто один из людей, но для одного человека вы весь мир. Мак Андерсон и Лэнс Вабблс. Конец эпиграфа. В нашем вечно спешащем и обезличенном мире вы временами остро чувствуете свою ничтожность. Если вам повезло и у вас есть ребенок-интроверт, то помните, что, по крайней мере, для него вы весь мир. Это утверждение верно для всех детей, но для интровертов оно верно вдвойне, потому что, хотя на первый взгляд это и незаметно, интроверты в жизни в первую очередь опираются на эмоциональные связи в семье. Ребенку-интроверту нужны вы. Для того, чтобы развить свои таланты, детям-интровертам необходимы глубокие, осмысленные и содержательные отношения. Сильные стороны детей-интровертов раскрываются только при хороших отношениях с родителями. Никогда не забывайте, вы очень важны для вашего маленького интроверта. Чего от вас на самом деле требует ваш интроверт? Чем лучше вы понимаете потребности и нужды своего ребенка, тем легче его воспитывать. Зная, на чем следует сосредоточиться и куда направить энергию, легко экономить силы и получать удовлетворение. Такое знание служит прочным фундаментом для решения повседневных проблем. Ваша любовь и поддержка – вот в чем, по сути, нуждается ваш ребенок. Ниже мы рассмотрим 10 способов помочь вашему ребенку преуспеть. Родительский капкан. Воспитание ребенка требует от родителей, интровертов и экстравертов огромных усилий. Позвольте вам напомнить, как сберечь энергию, чтобы не опустошить баки и не остаться без горючего. Нет ничего эгоистичного в том, чтобы уделять себе время. На самом деле, ни один родитель не может обойтись без подзарядки собственного аккумулятора. Без этого его надолго не хватит. Заботу о себе следует тщательно планировать. Ведите здоровый образ жизни. Научитесь физической и психологической релаксации. Не отказывайте себе в общении с друзьями и родственниками. Периодически освобождайте свой разум от балласта. Для этого можно 10 минут побыть в темной комнате, заняться медитацией, почитать любимую книгу или послушать хорошую музыку. Старайтесь придерживаться определенного режима. Это нелегко, но неорганизованность лишает нас энергии. Пусть в вашей душе никогда не гаснет огонь романтики. Первое. Время. Для ребенка слово «любовь» является синонимом слова «время». Время, которое вы проводите с вашим маленьким интровертом, это материал, из которого лепятся связывающие вас узы. Время общения с ребенком нельзя выкраивать, его нужно выделять. И его должно быть достаточно для создания связи между вами, в чем так нуждается ребенок-интроверт. Естественно, у вас есть масса обязанностей, которые буквально рвут вас на части. Как и всякий родитель, вы страстно мечтаете о том, чтобы в сутках было больше 24 часов. Но нельзя жертвовать временем, которое вы проводите с вашим маленьким интровертом. Эти потери могут оказаться невосполнимыми. Сделайте общение с ребенком приоритетом. Это пойдет ему на пользу, а вы не прозеваете его замечательные таланты и дарования. Второе. Доверие. Возможно, об этом страшно даже подумать, но вы влияете на ребенка самим фактом своего существования. Это действительно так, ибо для вашего ребенка вы – главный образец для подражания. Если вы не честны, то не ждите, что честным будет ваш ребенок. Если вы нарушаете обещание, данное ребенку, то не надейтесь, что он станет поступать по-другому. Мне приходилось работать со многими родителями, которые не испытывали никаких угрызений совести, обманывая детей, но при этом искренне возмущались, что дети им лгут. Связать эти два пункта воедино родителям почему-то трудно. При этом надо помнить, что дети-интроверты полагаются на ваше слово больше, чем дети-экстраверты. Внутренники не только замечают ложь, но и верят обещаниям, поэтому особенно важно быть честными именно с интровертами. Ложь подрывает отношения и делает невозможным доверие. Третье. Стабильность. Детям-интровертам, как воздух, нужны устойчивость и постоянство. Повседневная жизнь требует от них меньше энергии, если она протекает в обстановке полной предсказуемости. Надежность и стабильность мира вашего ребенка целиком и полностью зависит от вас. Если вы сами не организованы, то и его жизнь грозит превратиться в хаос. Если ребенок будет постоянно зависеть от перемены вашего настроения или гадать, когда вы придете домой, то у него не хватит энергии на главное – рост и развитие, надежным фундаментом которых как раз и является стабильность. Четвертое. Уверенность в своих возможностях. Учитесь учиться у вашего ребенка-интроверта. Учитесь наблюдать и слушать, присматривайтесь к малейшим нюансам. Замечаете ли вы, что ребенок расстроен или утомлен? Знаете ли вы, что на следующей неделе ему предстоит делать в школе доклад? Знаете ли вы, что нравится и что не нравится вашему ребенку? Помогите вашему малышу осознать его интересы и таланты. Интроверты обладают богатым внутренним потенциалом. Вы сможете помочь ребенку реализовать его, только если очень хорошо его узнаете. Пятое. Неторопливость. Если не ради себя, то хотя бы ради ребенка сбавьте обороты. Дети-интроверты теряют способность говорить и думать, если ощущают прессинг. Они проявляют свои дарования в спокойной атмосфере, и ваша задача ее создать. Суета и напряженность буквально лишают внутренников кислорода. Не дайте стрессу завладеть вашей жизнью. Перестаньте торопиться, и вы увидите, что ваш маленький интроверт приоткрывает для вас дверь в свой внутренний мир. Шестое. Настойчивость. Самой природой в детях-интровертах заложена настойчивость. Вы можете отшлифовать эту черту в ваших детях своим личным примером. «Сынок, знаешь, меня сильно расстроила начальница. Я уже хотела сдаться, но через два дня мы обе остыли и поговорили серьезно. Она меня поняла и согласилась со мной, и теперь я очень рада, что не отступила». Отметьте решимость и упорство ребенка и похвалите его. «Мне понравилось, что ты три раза спросила, когда будет твоя очередь покачаться на качелях, и он, наконец, уступил тебе место». Седьмое. Мужество перед лицом неприятностей. Ребенку-интроверту нужно понять, что трудности – это неотъемлемая часть жизни. Помогите ему с достоинством переносить последствия его неудачных решений. Не перегибайте палку, не создавайте ребенку тепличных условий. Пусть он сам отвечает за свои действия, но и не допускайте, чтобы неудачи раздавили его. Ни в коем случае не терпите жестокого к нему отношения. Обсуждайте с ним свои проблемы, рассказывайте, как вы с ними справились или как вам удалось их обойти. Внутренник умеет извлекать уроки из таких рассказов, если они посылают ему отчетливый сигнал «Я с тобой». Если вы умеете справляться с проблемами, то, скорее всего, сумеет и ваш ребенок. Восьмое. Признание ошибок. Уверена, вы согласитесь, что никто не совершенен в этом мире. Ваше умение признавать ошибки и извиняться – бесценное наследие, которое вы можете передать вашему ребенку. Правда, дети-интроверты обычно принимают все очень близко к сердцу и склонны обвинять в неудачах прежде всего самих себя. Поэтому очень важно уверить ребенка, что в произошедшем нет его вины, если он действительно ни в чем не виноват. Признание своих ошибок, неудач и разочарований учит вашего ребенка понимать, что ошибки совершают все. Так мы учимся жизни. Девятое. Одобрение. Ребенок-интроверт должен быть уверен, что родители всегда поддержат его и в горе, и в радости. Уясните себе, в чем состоит цель ребенка, и помогите ему достичь ее. Покажите ребенку, что вам не безразличны его трудности, его устремления. Научите его оценивать реальные возможности и расставлять приоритеты. Успех надо заслужить. Помогите ребенку найти цель, которая его захватит, и поощряйте отношения, способствующие росту и развитию. И тогда вам останется только наблюдать за тем, как он будет становиться зрелым, взрослым человеком. Десятое. Радость. Мне всегда грустно видеть родителей, которые не радуются своим детям. Конечно, временами они способны вывести из себя, но мне думается, что ничто в жизни не может сравниться с радостью, которую мы испытываем, когда держим ребенка за руку, любуемся спящим в кроватке, смотрим на него и видим перед собой самостоятельную, рожденную нами личность. Дети – это чудо. Так как интроверты сориентированы на свои внутренние восприятия и ощущения, они способны на удивительные прозрения. Они обладают тонким чувством юмора и часто предлагают оригинальные решения. Дети-интроверты любят, когда их родители не сдерживают себя с ними. Чаще играйте с детьми, пусть они покажут вам чудеса, мимо которых так часто равнодушно проходят другие. Даже если вы устали, не отмахивайтесь от ребенка, когда он просит выслушать его, посмотреть на него или просто побыть с ним. Реальная жизнь состоит из отдельных моментов. Не упустите ни одного из них. Приложение. Синдромы и заболевания, которые иногда путают с интроверсией. Интроверсию, особенно у детей, часто не в силах распознать даже специалист. По этой причине ребенку-интроверту могут ставить неверные диагнозы заболеваний, которыми он не страдает. Знание этих синдромов поможет вам лучше разобраться в состоянии вашего ребенка и избежать последствий неверной диагностики. Ниже перечислены некоторые синдромы и расстройства, которые часто путают с интроверсией, а также указано, чем она отличается от них. Дисфункция сенсорной интеграции. Дети, страдающие этим сравнительно недавно описанным заболеванием, не переносят громких звуков, прикосновений, плотно прилегающей одежды, грязных рук и некоторых видов пищи. А иногда они испытывают противоположные чувства и стремятся к тем же прикосновениям, громким звукам и сильным ощущениям. Дисфункция сенсорной интеграции, обусловленная недоношенностью или наследственными факторами, может развиться в детстве как у интровертов, так и у экстравертов. Дети-интроверты очень внимательны к своим сенсорным ощущениям, но все же не в такой степени, как пациенты, страдающие дисфункцией сенсорной интеграции. Повышенная чувствительность нервной системы. У каждого ребенка есть своя зона комфорта, в которой внешние раздражители не вызывают неприятных ощущений. Помните златовласку, которая искала то, что будет в самый раз? У детей с повышенной чувствительностью нервной системы этот подходящий диапазон очень узок. При малейшем отклонении в интенсивности раздражители вызывают у них сильный дискомфорт. Считается, что это расстройство, поражающее 15-20% населения, имеет генетическую природу и может усугубляться неблагоприятными условиями жизни. Люди, страдающие повышенной чувствительностью нервной системы, в большинстве своем интроверты, но 30% случаев приходится на долю экстравертов. Дети-внутренники от природы склонны избегать интенсивных внешних раздражителей. Тем не менее, при чистой интроверсии не наблюдают такой острой непереносимости раздражителей, как при повышенной чувствительности нервной системы. Синдром дефицита внимания и синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Дети, страдающие этими синдромами, отличаются пониженной способностью концентрации внимания к сосредоточенности и упорству в выполнении заданий. Такие дети, как правило, импульсивны, мечтательны и рассеянны. Если при этом ребенок еще и непоседлив, то говорят, что он страдает синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Этими расстройствами страдает около 5% детей. Исследования показывают, что причиной обоих этих синдромов служат генетические факторы, действие которых усиливается условиями внешней среды. Часто детей-интровертов, погруженных в собственные мысли, считают рассеянными. Экстравертам обычно ставят диагноз синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, а интровертам – диагноз синдрома дефицита внимания. Аутизм и синдром Аспергера. Эти синдромы включают в себя ряд таких симптомов, как расстройство способности к общению, к поддержанию отношений с окружающими и склонность к стереотипному поведению. В фильме «Человек дождя» роль мужчины, страдающего тяжелой формой аутизма, прекрасно исполнил Дастин Хоффман. У детей-аутистов нет друзей, они не способны к сопереживанию и не проявляют интереса к общению с другими людьми. Тем не менее, у таких детей могут быть выдающиеся способности – например, в счете или в обработке зрительной информации. Диагноз синдром Аспергера ставят в случаях, когда вся эта симптоматика выражена не так сильно. Научные исследования выявили участки мозга, которые чаще всего поражаются при этих синдромах, но об их причинах пока ничего не известно. Родители могут заподозрить, что у их ребенка-интроверта аутизм, только потому, что он не очень склонен к общению. Из-за внимания, которое стали уделять аутизму и синдрому Аспергера СМИ, ко мне с подобными опасениями все чаще стали обращаться родители детей-интровертов. Должна сразу сказать, что между интроверсией и аутизмом нет ничего общего. Дети-интроверты вступают в нормальные отношения с людьми, отличаются сильной привязанностью к родителям и сверстникам, и интроверты, не склонные к стереотипному поведению, например, не раскачиваются из стороны в сторону и не бьются головой о стену, что очень характерно для аутизма. Кроме того, среди внутренников редко встречаются дети с одним ярко выраженным талантом, например, способностью запоминать длинные последовательности случайных чисел. Социальная тревожность и другие виды тревожных расстройств. Дети, страдающие социальной тревожностью, испытывают непреодолимый страх перед скоплениями людей, с которыми на самом деле были бы не прочь пообщаться. При этом они сами выискивают признаки негативного к себе отношения и находят их, тем самым подтверждая обоснованность своих опасений. Это калечит их нормальную повседневную жизнь. Ребенок-интроверт просто предпочитает творить свое собственное внутреннее пространство. Это не влияет на его самооценку или на способность общаться с другими людьми. Все формы тревожности сопровождаются беспокойством и повышенной нервозностью, порождающей порочный круг. А ребенок-интроверт не нервничает, он всего лишь желает уединиться и побыть в тишине. На самом деле к тревожности больше склонны как раз экстраверты, а не интроверты. Дело в том, что тревожность запускается проводящими путями симпатической нервной системы. Экстраверты часто получают удовольствие от вызванного адреналином и норадреналином возбуждения. Интровертам же неприятна даже легкая тревога.